Глава 24. Превратив руки в крылья, Лотар стал отращивать еще небольшие крылышки на ногах. Конечно, он не мог ими взмахивать в полете, но они были незаменимы для уверток в воздухе. Он давно придумал этот вид трансмутации, еще когда сражался с волшебником Перегрином, который любил превращаться в огромного и свирепого мастодонта и топтал деревни, небольшие городки и поля фермеров. Лотар тогда заманил его в стеклянистый лес и понесся на крыльях между деревьями с острыми, как осколки стекла, листьями. Он раз 10 напоролся на очень острые листья, прежде чем сообразил, что ему не хватает маневренности, и отрастил эти крылышки на ногах. После этого дело пошло повеселее. Он ловко обходил все осколки, а Перегрин, который несся за ним в образе яростного зверя, собрал почти все царапины, которых избежал Лотар. Когда они вывалились из чащи, он уже истекал кровью, и Лотар добил его как комара. Вот и теперь Лотар подозревал, что эти крылышки ему пригодятся. Без них он просто не решился бы атаковать нашпигованный арбалетчиками и первоклассными лучниками корабль. Он натянул на себя все доспехи и, конечно, перекинул на спину гвинет. Меч должен был сделать главное, как всегда. Когда он снова появился на палубе, до острова Шанмор оставалось не больше 2 миль. Но фойский корабль уже висел над ними. Его обводы, люди на борту гондола были не видны. Только плоское днище, только масса и неукротимое желание уничтожить. Вот чем был теперь этот корабль. Потом он стал стрелять сверху, с очень близкого расстояния. Летящее облако еще могло маневрировать, но увертываться от быстрых и невидимых стрел купсах уже был не в состоянии. Когда Лотар понял это, он впервые измерил на глаз расстояние до берега. Сумеет ли он дотащить обессиленного Сухмета и, если понадобится, кого-нибудь еще? Желтоголовый не сомневался, что Рубас доберется сам, и босс с Рамисосом тоже. Конечно, если они лишат со своего корабля, то все равно потерпят поражение, но, по крайней мере, останутся живы. Тут Лотар услышал жесткие щелчки стрел о защитное поле. Волна теплой благодарности и восхищения затопила его сердце. Сухмет, как ни был он слаб, сражался и закрывал гондолу от стрел. Звон колокольчиков едва не оглушил Лотара. Рано он проверил в безопасности. Нос Фоя чуть опустился, как капитан сумел накренить свою махину, для Лотара, неискушенного в навигации, осталась тайной. И огромная стрела, похожая на таран, ударила из его баллисты. Теперь он понимал, что целью Фоя стала именно гондола, беззащитная перед такой угрозой. «Хорошо», — решил Лотар. «Дашь на дашь!» Он подошел к борту и так резко взлетел в воздух, что кто-то за его спиной даже ахнул. Кажется, это был Шевелек. Значит, они с Джимескином снова вышли на палубу. Хотя бы догадались сделать что-то полезное, — подумал Лотар. Но особенно на этом он настаивать не стал бы. Даже если бы мог. От этих двоих теперь мало что зависело. От всех теперь мало что зависело. Победу должен был добыть только он, драконий оборотень. Лотар сделал круг летящим облаком, которое, как ни странно, еще неплохо держалось. По крайней мере, так казалось со стороны. То ли купсах научился управлять подбитым крылом, то ли Фой поумерил свою агрессивность, то ли стрелять огромными стрелами было не очень-то просто. А чтобы попасть в гондолу летящего облака, требовалась большая точность. Лотар накинул на себя мантию невидимости и стал набирать высоту. Это было непросто, потому что он терял скорость, а Фой двигался так быстро, что Лотар мог его вообще упустить. Но делать было нечего. Лотару нужна была высота, и он налегал на крылья изо всех сил. Поднявшись футов на 100 выше фойского корабля, он все-таки отстал от него на 100 саженей. Но это было не страшновато. Он нагнал его, когда выровнял полет. Оказавшись с задней стороны и чуть выше гондолы Фоя, Лотар стал скользить вниз, стараясь остаться невидимым. Это ему почти удалось. Почти, потому что, ударившись о гондолу противника, он от толчка стал видимым, и кто-то вдруг заорал. Он поднял голову. В довольно плотной в темноте на носу стояли 3 или 4 человека в странных шлемах. Они увидели его и тут же приготовили арбалеты. Не обращая особого внимания на противника, торопясь так, что перевязь сбилась на груди, Лотар выхватил гвинет и вгляделся в жестковатую ткань гондолы, с которой легко можно было съехать вниз, если бы через каждое полсажени не висели петли из крепкого шпагата. Ткань не могла быть очень прочной, в ней легко наделать дырок, и корабль не сможет продолжать погоню. От рубящего удара гвинет чуть не вылетел из рук. На ткани не осталось даже пореза. Меч просто прошел сквозь нее, а когда вылетел с противоположной стороны, Лотар увидел, что пробоина затянулась прежде, чем подъемный газ стал выходить из гондолы. Это был типично фойский принцип защиты. Не укреплять, не делать гондолу непробиваемой, как на летящем облаке, а наоборот, превратить ее в податливую настолько, чтобы она все принимала, но тут же восстанавливалась. Лотар ударил еще пару раз, чувствуя, что это становится похожим на кошмарный сон. Его гвинет обрубил только с полдюжины шпагатных петель, но не более, петли не срастались. Лотар на мгновение представил, что отрезает все петли и гондола уносится вверх, сбросив фойский корабль, но, окинув взглядом почти безмерную гондолу, понял, для этого ему потребуется слишком много времени, может быть несколько часов. В его ногу чуть выше колена ударила стрела. Он слетел с гондолы и попытался спрятаться за ее покатым боком, переведя зрение в магический диапазон. Так и есть, он позабыл о фойских стрелках, а они не дремали. Джанский монах сумел сделать их невидимыми. Они подобрались поближе и дали залп, а он пропустил его. Ничего сравнимого с этим по глупости он просто не мог вообразить. Повиснув в, кстати, подвернувшейся петле, Лотар осмотрел рану. Стрела пробила только мышцу. Это было больно, обидно, на время сковывало движение, но не смертельно. Перебитый сосуд он зажал, а весь кровоток послал по другой вене, мгновенно расширив ее. Такие защитные приемы он неплохо освоил за долгие годы своих сражений. Так, все-таки нужно было что-то придумывать. И тогда он увидел заднюю баллисту, около которой осталось не больше полудюжины солдат. Рядом стояли бочки с виндийским огнем, а сбоку в плошке торчали горящие фитили. Вот только опуститься на палубу будет трудно, потому что фои, конечно, следят за ним. А сразу броситься в схватку он не сможет, ведь крылья совсем не то, что нормальные руки. Может и в самом деле стать на время черным драконом? Нет, он не мог этого объяснить, но знал, что лучше погибнет, чем использует этот прием. Почему-то делать этого было нельзя, но что же остается? И тогда Лотар сделал то, чего не ожидал от себя, чего никогда не делал прежде и о чем даже не догадывался. Он стал выращивать из груди третью руку. Это было мучительно, потому что мускулы приходилось создавать за счет массы других частей тела. Но он уже так много раз трансформировал себя, что сумел сделать так, как бы второе плечо, и притом довольно быстро. Когда невидимые стрелки, прикрывшие верх гондолы, выглянули за покатый задний край матерчатой сигары, Лотар уже был готов. Только теперь эти стрелки наверху ему были не страшны. Он кончил свою трансформацию и спикировал почти отвесно вниз. Грудная рука еще болела. Гвинет лежал в слишком маленькой ладони, как чужой. Но Лотара это не смущало. Он грохнулся на палубу так, что вся обслуга баллисты и даже офицеры на кормовых рулях обернулись. И тут же нанес первый удар. Клинок со свистом рассек воздух, и когда Лотар взглянул на него, он был уже в крови. Один из баллистеров, зажав шею руками, опустился на колени, а потом упал. Под ним на светлых досках палубы появилось темное пятно крови. Кто-то из фоев заорал, созывая помощь. Но Лотара это остановить уже не могло. Он шагнул вперед и стал бить, стараясь, чтобы каждый его удар был угрозой для любого из пяти стоящих против него противников. Последний фой отступил, когда четверо других пали под ударами гвинета. Справиться с ними было нетрудно, потому что с Лотаром бились простые солдаты, обученные только как следует стрелять из своей баллисты, а не рубиться на мечах. Но к ним уже бежал мечники, а трое лучников взбирались на снасти повыше, чтобы открыть себе сектор для стрельбы. Ну, с этим сладить несложно, решил Лотар. С такой-то новенькой гибкой рукой нужно просто прятаться за спины противников. На деле все оказалось сложнее. Противников было слишком много. А рука оказалась вовсе не так хороша, как хотелось бы. Лотара даже потеснили, когда он не сумел сразу зарубить троих огромных бугаев с такими мечами, что ятаган Рубаса показался бы рядом с ними ножиком для разделки цыплят. Все дело было в том, что удары этими ятаганами отбивали руку и лишали ее верности движений, а совсем не отражать удары фоев Лотар не мог. Он, конечно, успел бы упредить встречными выпадами каждого из вояк в отдельности, но с троими уже приходилось считаться. И тут он увидел каким-то пронзающим взглядом, что баллиста на носу ударила, и огромная, как крепостной таран, стрела ушла вниз и попала в цель. Кто-то на летящем облаке умер, кто-то очень близкий и знакомый. Лотар подпрыгнул, взмахнул крыльями, ненадолго завис и ударил одного из фоев ногой в подбородок. Меч другого он просто обошел кривым, как ханский лук, выпадом и воткнул острие в горло противника. От третьего попробовал увернуться, а когда понял, что не успеет, просто блокировался поножью на левой ноге. Удар в понож был так силен, что Лотар рухнул на палубу фойского корабля, как мешок с камнями. Он не упал, но согнулся от боли. Вероятно, фой сломал ему ногу. Здорово! Такого удара Лотар еще не встречал у простых людей. А может, не простых? Он быстро проверил своих противников. Нет, обычные люди, просто восточники, просто фои. С этими приходилось считаться, и все. Вид присевшего от боли Лотара толкнул рубаку на необдуманный шаг. Он решил, что болевой шок драконьего оборотня позволит ему нанести еще один последний удар сверху и разрубить плеча до самого живота. Не успел. Лотар выпрямился, как пружина, и гвинет легко прошел через печень противника и дальше, разрубив, кажется, даже позвоночник. Фой так и не опустил меч, рухнул весь рост на палубу. Остальная команда отступила. Воспользовавшись этим, пока не последовал окрик офицера, Лотар прыгнул вперед, помогая себе крыльями. Бросил на палубу несколько углей из жаровни, а потом быстрым, как молния, ударом, прежде чем кто-то успел броситься на него, разрубил два бочонка с виндийским огнем, из которого фои делали свои чудовищные зажигательные снаряды. Из разрубленных тонких досок светлое, густое, как мед, желе потекло вниз. Фои замерли от ужаса. Кто-то дико завыл, но поделать уже было ничего нельзя. То, что хранилось в бочонках, стало растекаться по палубе. Лотар отпрыгнул назад, поясницей почувствовал ограждение, одним движением крыльев взлетел на него и тут же получил две тяжелые стрелы в грудь и в живот. Он забыл про лучников, а они про него не забыли. Их не испугал индийский огонь, выкатывающийся на палубу, или они не видели его за спинами товарищей. Лотар слетел за борт, словно его отбросил морской вал. Уже в воздухе он попытался, превозмогая боль, зачерпнуть воздух крыльями и с облегчением понял, что это удается, если преодолеть сопротивление разорванных мышц. Он выпрямил полет, когда до воды осталось футов 20, не больше. Огромный фойский корабль над ним взрывался, освещая все вокруг, словно гигантский факел, но все еще продолжал стрелять. И только теперь Лотар понял, что летящее облако идет уже над берегом, даже над лесом острова Шанмор. Стараясь догнать своих, Лотар стал подниматься. Он остановил кровотечение, пригасил боль и даже сумел вытащить две стрелы из трех, но ту, что застряла в желудке и кишечнике, решил пока не трогать. Уж очень она болела. Когда он дергал ее, наверное, у наконечника были обратные зубцы, как на гарпуне. Поднявшись на высоту в сотню саженей, Лотар заметил сквозь пелену кровавой боли, застилающей глаза, что фойский корабль потерял управление и валится, как огромный горящий сноп, на скалы, ощетинившиеся, словно зубы огромного дракона. Удар летающего галеота о камни вызвал новые взрывы, которые заглушили крики людей, треск ломающейся обшивки и лопающейся гондолы. Лотар хотел было спуститься к скалам, чтобы посмотреть на обломки, может быть, даже спасти кого-то из фоев. Но боль и поступающий дурман не позволили ему даже сосредоточиться на этом желании. Он сумел только попасть гвинедом в ножны на спине и стал медленно разбирать третью грудную кругу. Еще он, конечно, тяжело перекачивал воздух, продвигаясь в ту сторону, куда должно было идти летящее облако. Больше их кораблю ничто не угрожало. Они опять победили.